Неужели они помирились? По плану Лаки они должны разругаться в конец, и тогда тетю можно будет допросить о магах и магии, будучи уверенным, что она не побежит к мужу за защитой. И вдруг снова: «Утю-тю-тю, моя крошка, смотри, пришли твои папочка и мамочка». «Утю-тю», — передразнил Гарри. «Ничего, вернется Лаки, что-нибудь придумает. Будет вам утю-тю». «Ой», — радостно вспомнил мальчик, — «ведь есть же». Он засунул руку под подушку, вытаскивая батончик Марс. А еще он вспомнил, что сегодня он поедет в Лондон, так что плевать, что тетушка, привычно поменяв свою елейную интонацию на рычащую, тарабанит в дверь. «Подъем, вставай, поднимайся». Гарри молчал, так как рот его был забит батончиком. Тетя продолжала барабанить. «Живо», — провизжила она. Гарри услышал ее удаляющиеся шаги, а затем до него донесся звук плюхнувшейся на плиту сковородки. Он перевернулся на спину и попытался вспомнить, что же ему снилось. Это был необычный сон. В этом сне он летел по воздуху на мотоцикле. А еще он с кем-то сражался, но это было не страшно, а скорее весело. А потом... Но тетя вернулась к его двери, не дав ему вспомнить, что же там было дальше. «Ты что, еще не встал?» — настойчиво поинтересовалась она. «Почти», — уклончиво ответил Гарри, дожевывая и на всякий случай вытирая губы кончиком простыни. «Шевелись побыстрее, я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом. И смотри, чтобы он не подгорел, сегодня день рождения Дадли, и я хочу, чтобы хоть сегодня все прошло нормально». В ответ Гарри ухмыльнулся. «Хоть сегодня и уже не идеально, а хотя бы нормально. Но день рождения Дадли, как он мог забыть?» Одевшись, он пошел на кухню. Весь стол был завален приготовленными для Дадли подарками. Похоже, что Дадли подарили новый компьютер, который тот так хотел, еще один телевизор и гоночный велосипед, это не говоря обо всем прочем. Гарри смотрел на все это и думал, что если уменьшить компьютер, пока Дадли спит, то можно поиграть ночью в подвале, а если велосипед, то можно попробовать покататься ночью в парке. Хотя нет, там темно, ну тогда. Но больше в голову ничего не приходило, в любом освещенном месте его бы обнаружили. Разве что попросить Лаки, чтобы он сплавил Дурсли в Лондон. Или наоборот, взять уменьшенный велосипед в Лондон с собой. Когда Гарри переворачивал подрумянившиеся ломтики бекона, в кухню вошел дядя Вернон. «Причешись», — рявкнул он вместо утреннего приветствия. «Да я причесан лучше Дадли», — возмутился совершенно необоснованной придирке Гарри, кивнув в сторону как раз появившихся в дверях кухни кузена с тетей. Тот и правда был немного взлохмачен и выглядел сонным, видимо, сказывались успокоительные капли, которые ему прописали на ночь. Дядя демонстративно проигнорировал его возмущение, тем более, что Дадли начал конючить и возмущаться, пересчитывая свои подарки. «Вот все ему мало», — прошипел про себя с чувством Гарри, с трудом расставляя на столе тарелки с яйцами и беконом. Там почти не было свободного места. «И что тут такое? Есть повод так злиться, Лаки?» — обрадовался Гарри. «Да так, у Дадли день рождения, а я совсем забыл». «Ну, это ты зря», — насмешливо покачал головой Бог. «Забыть, когда у брата праздник, вот я бы испортил». «Давай испортим, Лаки, пожалуйста». Гарри оглянулся на завалившие весь стол подарочные упаковки. «Да ты завидуешь», — в голосе Лаки прозвучали одновременно деланное удивление, понимание и насмешка. Странная такая насмешка, вроде относилась это вовсе не к Гарри. «Нет, я не завидую, у меня есть магия и Сникерс, и еще баночка Фанты осталась». Только сказав, он понял, как смешно и жалко это прозвучало. Но Бог не засмеялся. «А тебе что-нибудь дарит?» Мальчик молчал, видимо, говорить ему не хотелось. Потом все же ответил: «В прошлом году они подарили мне вешалку для куртки и пару старых носков дяди Вернона». «Ну да. Что ж, магия – это утешение. Я тоже так пытался когда-то утешиться. Каждый год пытался». И он замолчал, так же, как и перед этим Гарри. С минуту они молча наблюдали, как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед, видеокамеру, самолет с дистанционным управлением, коробочки с 16 новыми компьютерными играми и видеомагнитофон. «Зачем? Пришел бы хоть чуточку позже. Уйти? Поздно». Со дна поднялись самые первые горькие воспоминания, самая большая обида. Сложилась, усилилась такими же чувствами, дошла до горла, и стало просто невозможно молчать. «Расскажи, Лаки, расскажи». «Рассказать? Когда Тору исполнилось 8 лет, отец подарил ему Мьёльнир, могущественный молот, артефакт чудовищной силы, оружие, выкованное из сердца погибшей звезды. Такого больше нет, и не будет. Ну, он не дал его Тору сразу, конечно, сказал, что тот получит его только тогда, когда докажет, что достоин. Каждый год я ждал, что мне он тоже подарит что-то такое. Каждый год. Но, знаешь, про меня как будто забыли. Нет, конечно, у меня были подарки. Это хорошие подарки были, никто не скажет, что нет. Вот только по сравнению с Мьёльниром это все вешалки для куртки. Они вместе смотрели, как Дадли срывает упаковку с золотых наручных часов. Тор не совсем понимал, что это такое, продолжил Локи. Я понимал, оружие, не знающее промаха, которое может разрушить практически все, наверное, все. По крайней мере, я никогда не видел, чтобы что-нибудь смогло долго устоять, и всего единственный раз отразить. Не считая, что с ним можно летать, он всегда возвращается в руку, он может зарядиться любой энергией, он даже воскрешать способен. Ну, некоторые создания. Я думаю, это даже не все, Тор просто не искал, не исследовал, ему не надо. Но это такое всесилие. Он покачал головой, сокрушенно прищурившись и отведя взгляд. Это смешная история. Отец стал придумывать для Тора задания, чтобы тот доказал свою состоятельность. Сперва довольно простые, а потом все сложнее и сложнее. Гонял по различным мирам, бросал во всякие переделки, сражения. Вместе со мной. Это как-то не обсуждалось. Тор едет, значит, и я иду. Много миров, много битв, много приключений. Иногда вместе с друзьями, с его друзьями, иногда с Айнхериями, но всегда со мной. Это было непросто. У отца достаточно опыта, ума и воображения, чтобы придумать что-то действительно трудное. Такое, куда понадобятся все силы, все умения. Да не мог он не понимать, что Тору без меня этого просто не сделать. Пусть и не все, но половину уж точно. Годы шли. В конце концов, всеотец решил, что доказали. Тогда он ему этот подарок торжественно и вручил. Заслуженный. А я? Обо мне он так и не вспомнил. Но это же несправедливо. А это? Лафисан кивнул на стол, теперь уже полностью заваленный открытыми подарочными упаковками. Хотя, тебе где-то даже повезло. Ты не помогал ему это добывать. И тебя не убеждали при этом, как же все-таки тебя любит. И еще, ты радуешься за него? Я? Воскликнул Гарри, как будто Локи заподозрил его уже в совершенной дикости. Не хватало, а ты порадуйся. Это хорошо и правильно, порадоваться за другого. Он же брат твой, вы растете с ним вместе. Давай, постарайся. Но я не могу, Локи, и не хочу. Мне это совсем не. Он взглянул в напряженно изучающие его глаза Бога и тихо, но настойчиво, попросил. Давай лучше им все испортим. Ну надо же, а, Лафисан рассмеялся. В глазах у него странно перемешались печаль и веселье. Так, значит, все же не потому, что кровь такая порочная ятунская, и что родился сразу таким, завистливым, злым и мстительным. А змей-то, как обычно, прав. Может, и правда, в любом имеется от всего понемногу и, поверни жизнь чуть-чуть по-другому. Ты о чем, Локи? Да так, о своем, о божественном, прервался он и с заговорщической усмешкой спросил. В тебе точно крови ятунской нет? Гарри с непонимающей улыбкой пожал плечами, уже не пытаясь разобраться, о чем говорит Локи, но ясно чувствуя, что гнетущая атмосфера безысходной обиды начала потихоньку спадать. Тут зазвонил телефон, и тетя Петунья метнулась к аппарату. Когда она вернулась к столу, вид у нее был просто взбешенный. «Ты почему ничего не рассказал?» – зарычала она и попыталась ухватиться его то ли за уши, то ли за волосы, но Локи, предвидя это по ее лицу, присел и ловко ушел в сторону. «Почему я должна узнавать это только сегодня? Что-то случилось, дорогая?» – встревоженно спросил ее Дурсль, приподнимаясь с видом, что он готов помочь, при надобности, совладать с племянником. «Плохие новости, Вернон», – ответила она. «Вчера миссис Фикк сломала ногу, ей наложили гипс, и она к ночи уже была дома, но утром выявилось какое-то осложнение, так что она снова в больнице и не сможет взять этого. И что теперь?» – злобно спросила тетя Петунья, с ненавистью глядя на Гарри, словно зная, что он действительно был к этому причастен. «Мы можем позвонить Марш», – предложил дядя. «Не говори ерунды, Вернон. Марш ненавидит мальчишку. А как насчет твоей подруги? Забыл, как ее зовут?» «Ах, да, Ивон. Она отдыхает на Майорке», – отрезала тетя Петунья. «Вы можете оставить меня одного», – вставил Гарри, надеясь, что его предложение всем понравится, и они с Локи спокойно поедят, а потом тоже поедут в Лондон. Вид у тети Петуньи был такой, словно она проглотила лимон, и чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины», — прорычала она. «Ну, я пока не собираюсь взрывать дом», — возразил Гарри, но его уже никто не слушал. «Может быть», — медленно начала тетя Петунья, — «может быть, мы могли бы взять его с собой и оставить в машине у зоопарка, чтобы я еще хоть раз позволил ему одному остаться в моей новой машине», — возмутился дядя Вернон. Дадли громко разрыдался, то есть на самом деле он вовсе не плакал, последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад, но он знал, что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он пожелает. «Я не хочу, не хочет Чичу, чтобы он ехал с нами», — выдавил из себя Дадли в перерывах между громкими всхлипываниями, кстати, абсолютно фальшивыми. «Он всегда все папа портит. Дадли, мой маленький, мой крошка, пожалуйста, не плачь, мамочка не позволит ему испортить твой день рождения», — вскричала миссис Дурсль, крепко обнимая сына. «Да они просто мысли читают», — усмехнулся Лаки, а вслух заявил: «Ты лучше подумай, как будешь смотреться один в зоопарке. Все сразу поймут, что у тебя совсем нет друзей». Полчаса спустя Гарри стоял перед машиной Дурсли, чтобы вместе с Дадли впервые в своей жизни поехать в зоопарк. «Вообще-то я не хотел с ними ехать, Лаки. Я думал, мы сами. Разве не лучше, а день рождения испортить? К тому же, покажут дорогу и сэкономим на билетах. И еще», — Лаки задумчиво посмотрел на машину, — «хочу посмотреть, как это делается. Пора научиться. Ты не умеешь?» «А, нет, я не умею водить все, что движется, во всех мирах, но мне достаточно посмотреть. Хотя, если он объяснит, будет еще лучше». «Думаю, он объяснит». Прежде чем Гарри сел в машину, дядя Вернон отвел его в сторону. «Я предупреждаю тебя», — угрожающе произнес он, склонившись к Гарри, и лицо его побагровело. «Я предупреждаю тебя, мальчишка, если ты что-то выкинешь, что угодно, то чуланом ты уже не обойдешься, а уж в нем ты просидишь взаперти до самого Рождества. Я буду хорошо себя вести», — пообещал Гарри, радостно сознавая, что это обещание они точно нарушат, честное слово. Но дядя Вернон не поверил ему, и на этот раз он был абсолютно прав. Примечание к части. Практически все диалоги второй части переписаны из канона. История с подаренным Тору Мьёльниром — чистый Марвел, никакой авторской фантазии. https://ru.wiki.d0%a2%d0%b1%80% marvelcomics. Второй абзац вымышленной биографии. 12-краткая день. 53. Наглядное пособие. Лаки задумчиво смотрел на сменяющиеся за окном пейзажи. Ну надо же, он ведь не собирался всего этого рассказывать. Никому. Никогда. Хватило и того, что один раз он сорвался в разговоре с отцом и всего один раз с Тором, но разговора не получилось. Да он и не ждал. И как же непредсказуемо странно свела его жизнь вот с этим земным мальчишкой, который действительно мог что-то понять. Возможно, единственный из всех, кого он встретил за свою долгую жизнь во всей вселенной. Нелепость какая-то. Так что, действительно, как там говорят у Хесиша, что вверху, то и внизу. Те же проблемы, те же чувства, ведь ниже, действительно, некуда. Как некуда было выше. А мальчик-то отомстить хочет, — подумалось почти весело. Испортить. Вот этот вот очень хороший мальчик. Так что же, злой, мстительный, неблагодарный, неправда, очень понимающий и чуткий мальчишка. Или он его просто правильно оценить не может, как там, ну да, трикстер, не отличающий зла от добра. Или еще лучше, развлекающийся злом. Бред. Да ладно, Хэш, я тебя простил, но я помню. Может, скажешь, что этот мальчишка тоже. Довольно. Больше ему никто такой ерунды не внушит и не расстроит, потому что с ним все в порядке. Всегда было, как с этим мальчиком, все в полном порядке. Спасибо тебе, Гарри. За что? Да так, просто за то, что ты есть. Он помолчал, о чем-то раздумывая, затем решительно тряхнул головой. И знаешь что? Ты больше никогда не будешь ему завидовать. У тебя будет потрясающий день рождения и самые лучшие подарки. Когда он, кстати, 31-го, чуть больше, чем через месяц. Хорошо, успеем. Ты правда этого заслуживаешь. Я не смог сделать этого для себя. Пока не смог, но для тебя сделаю. Веришь? Машина резво бежала по шоссе, а дядя Вернон жаловался тете Петунье на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться на людей, с которыми работал, на Гарри, на совет директоров банка, с которым была связана его фирма, и снова на Гарри. Банк и Гарри были его любимыми, то есть нелюбимыми, предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона стали мотоциклы. Носятся, как сумасшедшие, вот мерзкое хулиганье, проворчал он, когда их обогнал мотоцикл. А мне на днях приснился мотоцикл, неожиданно для всех, включая себя самого, произнес Гарри, вдруг вспомнив свой сон. Я летел на нем по небу, а потом в меня кто-то выстрелил из лука, и я поймал стрелу перед самой шеей. Дядя Вернон чуть не въехал в идущую впереди машину. К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся к Гарри, его лицо напоминало гигантскую свеклу с усами. «Мотоциклы не летают, стрелу нельзя поймать», – проорал он. Дадли захихикал. «Да, я знаю», – быстро сказал Гарри. «Это был просто сон. Он уже пожалел, что открыл рот. Дурсли терпеть не могли, когда он задавал вопросы, но еще больше они ненавидели, когда он говорил о чем-то странном, и не имело значения, был ли это сон или он увидел что-то такое в мультфильме. Дурсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это его собственные идеи, совершенно лишние и очень опасные идеи. Но еще больше он пожалел, когда увидел выражение лица Локи. До этого Гарри никогда не видел, чтобы бог чего-то боялся, но на этот раз он выглядел явно испуганным. «Это плохо, да, плохо, что мне это приснилось. Я не в восторге от того, что это может означать, но ведь это был просто сон», — повторил Гарри то же самое, что до этого сказал дядя. «Да, просто сон», — задумчиво повторил бог. «Просто сон, конечно, просто его сон, приснившийся мальчишке, и оставаться на ночь он больше здесь не будет, по крайней мере, постарается. Кто знает, чем это чревато вообще, и это помимо того, что ему может присниться много такого, чего Гарри не стоит показывать никогда. Мальчик может и не понимать, откуда такие сны, но это только до тех пор, пока его кто-то во сне не окликнет по имени. У-у-у, как же вовремя он все же проснулся. Вот уж всего последующего мальчишке точно знать не следует. Еще хорошо, что малец не понял, вместе с кем и против кого он воевал, и что там творилось внизу. Ладно, об этом подумаем после, пора вернуться к задуманному, пока с двух сторон от дороги тянутся поля. «А ты что хихикаешь?» – тихо шепнул он хрустящему чипсами Дадли. «Тебе ни наяву, ни во сне мотоцикл не светит, и машина тоже. А вот я водил, и мне за это ничего не было». Улыбка пропала с лица кузена, он нахмурился и засопел. «А это так здорово!» – продолжил подогревать его Локи. «Вот если бы мне родители были должны два подарка, разве я бы просил купить их еще какую-нибудь ерунду? Я бы попросил их научить меня водить машину, но только тебе все равно никак, мама». Дадли со остервенением затряс спинку сиденья Петуньи. «Мама». Через 5 минут они свернули с шоссе на проселочную дорогу. Конечно, Вернон попытался было что-то бубнить на тему «не положено, рано и небезопасно», но нарастающий вой Дадли, грозящий перерасти в полновесную истерику, испуганно укоризненное напоминание Петуньи, что доктор сказал, что ребенку нельзя нервничать, и замечание племянника, что вокруг столько совершенно безопасных полей с такими ровными и безлюдными дорожками, быстро сломали его сопротивление. А дальше как по заказу. Последовал подробнейший инструктаж, в который Дурсли-старший вложил явно больше, чем его отпрыск был способен, а главное, хотел усвоить. После чего Дурсли-младший продемонстрировал практически все ошибки, которые можно при этом совершить, да еще и по нескольку раз. Впрочем, он все же добился своего, и теперь бедный автомобиль с ревом несся по дороге, подымая кучу пыли. Петунья, пересевшая на время занятий назад, замерла, вцепившись в спинки передних сидений, как будто они собирались, по меньшей мере, взлетать. А Дадли, войдя в раж, давил на газ и изрыгал собственное восторженное «бэр-эр-эр-эр», вторя надрывному звуку мотора и полностью игнорируя уже, наверное, 10-й отчаянный вопль отца «переключись». Гарри открыто смеялся, семейке явно было не до него. Конечно, он хотел бы быть сейчас на месте Дадли, но внутри видел довольную и такую многообещающую улыбку Локи и понимал, что все идет именно так, как надо. Впрочем, богу вскоре надоело это развлечение, тем более, что в салоне явственно потянуло горелым маслом, а стрелка датчика температуры воды подползла к красной черте. Вернон, скривившись не менее болезненно, чем от памятного удара креплением ковра, также безуспешно принялся вопить «Останови!» «Ну, хватит, так можно и до Лондона не доехать», — решил Лафисон и невинно поинтересовался. «А если на ходу повернуть ключ, машина заглохнет, не задавая идиотских. Пытаясь переорать машину и Дадли, Вернон протянул руку и выключил зажигание. Машина резко остановилась и повисла тишина. Шумел только вентилятор, вовсю старясь охладить перетруженный мотор. Петунья перевела дыхание и не без труда отцепила побелевшие пальцы от передних кресел. Дурсль достал платок и промокнул лицо и шею, по которым струился пот. Кажется, он собирался побить все рекорды терпения и таки объяснить отпрыску, для чего в автомобиле существует коробка передач, но Дадли уже потерял интерес к вождению. «В другой раз, па», — заявил он, вылезая из-за руля. «Поехали, я уже проголодался». Всю оставшуюся дорогу Дадли показывал Гарри язык и стоил мерзкие рожи, а ожившие мистер и миссис Дурсль умильно нахваливали его, заявляя, что их сын – прирожденный гонщик. Гарри взглянул на Локи. Тот усмехнулся и покачал головой. «Как же это понятно, и как знакомо, Лондон, 3 километра», – провозгласил дорожный указатель. Гарри улыбнулся. Он чувствовал, приключения только начинаются. Примечание к части. 12 краткое день. 54. Исчезнувшее стекло. Дэвид Фридман сегодня находился в том самом, неоднозначном, состоянии, когда мир кажется слишком странным, а собственная судьба слишком банальной, чтобы и дальше продолжать так жить. Ученые называют это состояние кризисом среднего возраста, о чем Дэвид, к сожалению, не подозревал, в силу своего незаконченного среднего образования. Поэтому он относился к своему положению излишне серьезно, внимательно прислушиваясь ко всем своим ощущениям и, про себя, пафосно называя эту ситуацию, не иначе как переосмыслением жизни. Что может переосмыслить человек, почти без образования, не блещущий особыми талантами и половину жизни проработавший в лондонском зоопарке? Оказалось, что весьма немало. За последние дни Дэвида посетили самые различные мысли, от найти девушку и жениться, да бросить все и начать выращивать брокколи. Только вот менять что-либо было ему, увы, не с руки. Может и тяжела жизнь работника террариума, но жизнь безработного ничуть не лучше. Однако, если чего-то ждешь, то будь готов, что это таки случится. Сегодняшний день был вполне обычным, настолько же обычным и серым, как и многие-многие до него. Где-то, наверное, есть интересные люди, они занимаются интересным делом и живут интересной жизнью. Дэвид часто видел таких, успешных, улыбчивых, на дорогих машинах, или других, сидящих на байках с серьезным взглядом, в кожаных куртках и сапогах, обязательно в сапогах, и чтобы из-за отворота выглядывала рукоять ножа. Да, вот у кого жизнь полна и красочна. «А я что?» – спросил он у дремлющего удава за стеклом, которая сейчас протирал от отпечатков рук беспокойных посетителей. «Я ничто, я как ты, флегматичная рептилия, живущая за толстенным стеклом, за которое мне никогда не выбраться», продолжал он рассказывать свои мысли ползучей гордости террариума, боа-констриктору. «Была, конечно, еще одна гордость, это королевская кобра, но с той стервой Дэвид общаться бы не стал, так как не раз ловил от нее укусы, чистя ее апартаменты. Благо, этой гадине удалили ядовитые железы. Со спокойным же Баа можно было и поболтать, какой-никакой, а собеседник. Свою симпатию к змеям, во многом определившую выбор его теперешнего места работы, Дэвид объяснял своими корнями. Его мать была дочерью переселенцев из Индии. Среди услышанных от нее в детстве историй были и рассказы о дедушке, в юности уличном факире и заклинателе, умеющем говорить со змеями чуть ли не на их языке. Конечно, он не верил в подобные сказки и, общаясь со своими подопечными, особо их реакцией не интересовался. В обеденное время террариум, естественно, не закрывался, но посетителей почти не было, поэтому Дэвид предпочитал в это время хотя бы протереть по-быстрому стекла витрину своих подопечных, иначе к вечеру они становились совершенно непрозрачными от отпечатков жирных лапок гомонящих детей и потакающих им родителей. Порой Дэвид даже сомневался, что это он работает в зоопарке, а не зоопарк приходит к нему на работу. Вот и сейчас, не успел он протереть и половины витрин, а гомонящая толпа уже оттесняет его от вожделенных присмыкающихся. И ведь форма работника зоопарка ничего им не говорит. Тяжелая все-таки работа, нервная. Вон какая-то слонообразная семейка остервенело стучит по стеклу, пытаясь расшевелить Баа. Бесполезно. Стекло антивибрационное, причем толстенное. Но, на всякий случай, лучше предупредить, чтобы порядок соблюдали и не обезьянничали. Животные еще и с мороженым притащились. Однако, когда Дэвид приблизился к безобразникам, те уже прекратили бесплодные попытки добудиться удава и пошли искать себе новую жертву, оставив, в знак своего неодобрения, белесые потеки эскимо на недавно вылизанном стекле. У витрины остался только один черноволосый мальчуган, неодобрительно посматривающий то на удаляющееся семейство, то на липкие молочные разводы. Но, так как тот вел себя вполне прилично, Дэвид решил ничего не предпринимать. К тому же парень тоже зачем-то решил поговорить с Баа, как это любил частенько делать сам Дэвид. Хмыкнув про себя, Фридман отвернулся, скрываясь в тени подсобки. Нужно было помыть тряпки и покормить мышей. Вот тоже, еще одна деталь, демонстрирующая всю тщетность бытия. Кормить корм. Долго, однако, ему не пришлось заниматься сим неблагодарным делом. Снаружи послышались крики и чья-то громкая ругань, из чего можно было сделать заключение, что сегодняшний день все-таки отличается от обычных серых будней. Выскочив за дверь, Дэвид застал занимательнейшую картину. То беспокойное слоноподобное семейство таки выломало стекло к Баа, и ладно бы на этом успокоилось. Так ведь нет, младший белобрысый хряк не придумал ничего лучше, как полезть к испуганной змее обниматься. Удавы, в целом, вполне мирные и спокойные животные, но, тем не менее, весьма опасные. Известно немало случаев, когда они душили насмерть как детей, так и взрослых людей. Чего уж говорить о Баа, способном легко задушить крупное парнокопытное, к которым, судя по всему, относились и данные конкретные посетители. К счастью, сонную рептилию, еще не успевшую переварить утреннего кролика, больше беспокоили попытки освободиться самой, чем кого бы то ни было душить. События же продолжали развиваться. Мелкий хряк истошно орал, пытаясь отползти от копошащейся под ним трехметровой змеи. В этом ему то ли помогал, то ли мешал матерящийся старший хряк, за спиной которого сгрудилась гомонящая толпа любопытных, подбадривающих криками самих участников представления. Хуже всего было то, что Дэвид никак не мог пробиться к проему и разобраться с этими двумя живодерами. Собравшаяся публика начисто игнорировала не только форму сотрудника, но и переходящие в мат голосовые потуги докричаться до их разума. Даже попытка опуститься на колени и просочиться ближе, между ног посетителей, почти ничего не дала. Ничего, кроме одной очень странной сцены. Очень. Краем глаза Дэвид заметил появление на сцене самого директора террариума, весьма нервного последний год из-за риска закрытия зоопарка. А уж после сегодняшнего в этом сомневаться точно не приходилось. Зоопарк переживал не лучшие времена, и подобный удар милосердия вряд ли сможет пережить. Поэтому, приблизившись и разглядев причину столпотворения, директор замер с круглыми глазами и хлопая ртом, как рыба, в попытках в полной мере осмыслить значение инцидента. Не сказать, что Дэвид был в лучшем состоянии, хотя и по другой причине. Он пытался осмыслить, не привиделось ли ему, как тот черноволосый мальчуган реально что-то нашептывал освободившемуся из-под хряка удаву. Но это еще ничего. Удав кивал. Сюрреализм ситуации, когда сам Дэвид стоял на карачках, над ним нависала галдящая толпа посетителей, в террариуме барахтались два человекоподобных свина, или свиноподобных человека. Сейчас Фридман не был уверен ни в чем, а прямо перед ним сидел мальчишка и с хитрющей улыбкой что-то советовал трехметровому удаву. Из прострации его вывел крик, судя по всему, закончившего инструктаж, паренька: «Змея, она на полу, спасите». Фраза эта возымела чудотворное воздействие, выводя из прострации не только Дэвида, но и, к сожалению, толпу. Сам Фридман, так и не пробившийся ни на фут ближе к очагу происшествия, успел отползти к двери в подсобку, в то время как директора буквально вытолкали из коридора паникующие посетители. Люди кричали, толкались и пытались залезть друг другу на головы. Очумевший удав, скользящий между ног бегущих посетителей, не добавлял тем ни капли спокойствия. Не добавлял он спокойствия и Дэвиду, чувствующему больше беспокойства за змею, чем за самих гостей зоопарка. Наверное, поэтому он бросился не к белобрысым слонопотамам, устроившим весь этот беспредел, и даже не к худющей бабе, вцепившейся в какого-то щуплого мужичка мертвой хваткой и истерично орущей что-то про бессовестных воров. Нет, Дэвид поспешил за устремившимся на выход Баа-констриктором. Странно, само по себе, было уже то, что змея держалась среди людей. Такое количество вибраций вокруг должно было сильно пугать животное, вынуждая ползти в другую сторону, чего не происходило, вплоть до выхода из террариума. Там толпа рассосалась, принявшись тут же потрясать небо кулаками и изысканно расхваливать руководство зоопарка, в то время как удав, тихой сапой, сместился в кусты рядом со входом в служебную раздевалку. «Слишком странное поведение для животных», — подумал Дэвид. И в этот момент он вовсе не имел в виду посетителей, отошедших от шока и начавших хватать друг друга за грудки, обвиняя в попорченной одежде, оттоптанных туфлях, выдранных волосах и прочих неприятностях. Да что там говорить, даже макаки из соседнего вольера, увлеченно пытающиеся повторить увиденное безобразие в своем маленьком мирке, выглядели намного более цивилизованно и человечно, животные. Однако эта мысль не помешала Фридману медленно приблизиться к кустам и заглянуть за них, в поисках подопечного создания. Рептилия же спокойно оглядывалась, пробуя воздух языком. Причем выглядел удав в данный момент, как турист, попавший на перекресток в незнакомом городе и раздумывающий, куда повернуть. Да, это было странным, то есть не менее странным, чем все, что происходило до этого. Но ведь была еще более странная деталь. Сейчас, когда змея расправила кольца и почти не двигалась, стало отчетливо видно, что пигментация чешуек выложила на ее теле вполне различимую надпись. «Люди добрые, мне нужна помощь. Еще яйцом я был похищен у родителей и помещен в заточение. Кто-нибудь, помогите связаться с посольством Бразилии для депортации на родину. Нужно отдать ему должное, Дэвид был не из тех людей, что склонен сомневаться в том, что говорят ему глаза. Более того, он был непрошибаемым прагматиком, не испытывающим ни малейшего пиетета перед странностями и загадочностями. Возможно, если бы во дворе его дома приземлилась летающая тарелка и, вышедший из нее инопланетянин вдруг спросил у него дорогу к Биг-Бену, Фридман, нисколько не растерявшись, указал бы верный путь. Однако сейчас некоторые сомнения в своей адекватности испытывал даже он. Это, наверное, знак судьбы, решил Дэвид, вспомнив о тяжких думах, преследующих его в последнее время, и продолжил уже вслух. «Эй, приятель!» Змея, зашипев, вздрогнула и повернулась, сворачивая кольца. «Спокойно, друг!» — поднял руки Дэвид. «Хочешь в Бразилию, на свободу?» Змея неуверенно кивнула. И на этот раз Дэвиду не могло показаться. Его даже перестало волновать, что змея явно понимала человеческую речь, не говоря уже о том факте, что змеи, в силу своей физиологии, как бы не способны разбирать даже звуки, эту речь составляющие. Я, если честно, тоже. Надоело сидеть здесь, взаперти. Зоопарк теперь-то уж точно закроют, а что мне здесь делать без работы? Помогу, чем смогу. Чем помочь, Фридман, на самом деле, даже не представлял. Денег у него особых не было. Квартиру он снимал, а без зарплаты это будет делать сложно. Над абсурдностью самой ситуации он в тот момент уже не думал. Да и если бы думал, от своих решений он отказываться не привык. И раз сама судьба посылает ему такие знаки, игнорировать их было бы полнейшим неблагоразумием. Когда Фридман вернулся в террариум, там полным ходом шли разборки между белобрысыми живодерами, поддакивающей им женщиной, цепко державшейся за понурого мужичка, и оклемавшимся директором. Где стекло? Что это за зоопарк, в котором опасные животные ничем не отделены от уважаемых рептилий? Про себя закончил подошедший Дэвид. Да, за стекло я вам отдельный счет пришлю, кричал в ответ директор. Кто выломал, тот и платит. Мы ничего не ломали. Вклинилась худосочная женщина с лошадиным лицом. У вас в зоопарке воры и преступники на каждом шагу. Никаких мер безопасности. Вопила она, гневно потрясая своим щупленьким заложником. Да-да, стекло само исчезло, подал голос младший хряк. Никуда оно не исчезло. Не могло 2 квадратных метра антивибрационного стекла просто исчезнуть. Вы это все специально устроили. Где сообщники ваши? Брызгал слюной потерявший всякий страх директор, гневно буравя глазами даму и ее грустящую жертву. А чего бояться? После такого ему, как и Дэвиду, по-любому придется искать другую работу. И так чудом под все эти сокращения не попали. Папа, ну скажи ему, я ничего не ломал. Оно само, а потом меня змея чуть не задушила. Вот, моему сыну угрожала опасность. Тряс кулаком старший хряк, а меня еще и обокрали. Подключилась баба и снова принялась трясти мужичком, крича ему в лицо. «Признавайся, где моя сумочка? Я ничего не крал. Наоборот, я хотел помочь вернуть вашу сумочку», — оправдывался мужичок, с надеждой кося на директора. «Это все змея. Она схватила сумочку, когда я поднял ее, чтобы вернуть хозяйке, естественно. Схватила и уползла. Клянусь, ваш ненормальный питон не только чуть не задушил моего сына, но еще и обокрал мою жену». Вконец рассвирепел хряк, Хотя нет, скорее Боров, это слово лучше описывает его преображение. Я своими глазами видел, как ваш ненормальный сынок сам полез душить редчайшего представителя семейства Бойдов. Ну, тут Дэвид был не совсем согласен, этот редчайший представитель был обыкновенным удавом, каких можно даже дома содержать. Единственное, что его выделяло на фоне других представителей своего вида, это ненормально большой размер. Молодой самец, выросший в неволе, и длиной чуть за 3 метра. Это, безусловно, делало его знаменитым. «Не смейте называть моего сына ненормальным», заорал в ответ покрасневший самец семейства. «Вот только инфаркта нам тут и не хватало». Дэвид смог заметить, что в этот момент из подсобки выскользнул давешний черноволосый мальчуган, однако он никак не стал акцентировать на этом внимание. В текущих условиях Дэвиду на самом деле было плевать и на это. Точнее, ему совершенно не улыбалось озвучивать собственные умозаключения, и на это были вполне понятные причины. Дела это не изменит, а проблем может возникнуть много. Сам Дэвид частенько предпочитал промолчать в подобных ситуациях, хотя, сложить вместе мальчика, говорящего со змеями, его хитрую улыбку, вора, обокраденного рептилией, и подсобку не составляло большого труда. Набравший полную грудь воздуха директор, тем временем, не растерялся. Нормальным его слишком трудно назвать. Он полез в террариум Боа-констриктору. Налицо отсутствие инстинкта самосохранения. Да что там говорить, сын от отца, яблоко от яблони. Змея никак не могла украсть сумочку, потому что это змея. Тьфу, да вам всем стоит обратиться к врачу. А откуда вы узнали про справку у Дадли? Высунулся черноволосый мальчуган, пока раскрасневшийся Боров выпячивал челюсти и раздувал щеки в поисках адекватного ответа директору. Наступившую тишину вполне можно было резать ножом. Мужичок, наконец отпущенный попавший в прострацию женщиной, медленно и по стеночке смещался к выходу. Вконец побагровевший старший хряк, хрипло и тяжело дыша, надвигался на кажущегося смущенным мальчишку. Младший, промокший в джунглях террариума, хряк ежился и озадаченно крутил головой на толстой шее, а на лице его застыло полноценное осознание вселенской несправедливости. «Ой, дядя Вернон, а я, кажется, нашел ваш пейджер. Наверное, выпал, когда вы помогали Дадли выбираться». При этом он протянул черную коробочку прибора стоявшей ближе к нему женщине с лошадиным лицом. На фоне сегодняшних событий реакция на данную фразу этой странной семейки совсем не выглядела удивительной. «Ну, подумаешь, женщина», машинально взглянув на экран, прищурилась и недоверчиво уставилась на почему-то выпятившего глаза и вмиг сдувшегося Борова, а на лице у черноволосого хитреца расползлась довольно-таки зловещая улыбочка. В итоге договорились, что Вернан Дурси покроет стоимость ремонта террариума и возместит закупку нового удава или лечение старого, если того смогут найти. Судя по довольной харе директора, он уже запланировал прощальный хлопок дверью, явно рассчитывая прилично нагреть этого толстяка. Дэвиду же хлопать было нечем. Он отлично осознавал ситуацию и особо ни на что не надеялся. «Разве что на новую жизнь», — думал Фридман, с предвкушением шагая к выходу, ведь «приключение рядом», — настукивало его сердце, еще когда он только прятал расслабившегося удава у себя в раздевалке. Примечание к части. Глава полностью принадлежит Перу Руссо Валанте, https://fitzboa.net/utkors989461. Так что, кому интересна дальнейшая судьба Дэвида Фридмана и удава, смогут узнать в его фанфике. https://fitzboa.net/ad/fitz3369445. 12 краткое день. 55. Берегись автомобиля. Гарри сидел на заднем сиденье, зажатый в угол беспрерывно ноющим и трясущимся то ли от холода, то ли от пережитых волнений Дадли. Петунья, перебазировавшаяся туда же, постоянно поправляла на сыне клетчатый плед, словно пытаясь запеленать. А Вернан со злостью крутил баранку и через зеркало заднего вида кидал на племянника такие свирепые взгляды, что Гарри никак не мог отогнать от себя мысль, что начало дня было чересчур хорошим для того, чтобы таким же оказался и его конец. А ведь так все хорошо начиналось. Еще на входе в зоопарк Дадли потребовал себе шоколадное мороженое, но когда он развернул его, мороженое оказалось белым. Расчет Лаки был верен, Дадли истребовал другое, а это сунули Гарри. Шоколад был очень вкусным, и то, что Гарри пришлось и дальше подкрашивать его после каждого укуса, ни капли его не портило. Затем, когда они обедали в ресторанчике, Дадли закатил истерику по поводу слишком маленького куска торта, и дядя Вернон заказал ему кусок побольше, а остатки маленького передвинули Гарри. Но когда кузену принесли его кусок, тот сравнил его с тем, что теперь лежал на тарелке у Гарри, и немедленно потребовал поменять обратно. Гарри, конечно, не возражал и еле держался, чтобы не подавиться от смеха, потому что в результате их маленьких манипуляций с увеличением-уменьшением, они остались с целым большим куском, а Дадли, все с тем же надкусанным маленьким. А потом они смотрели зверей, и Гарри пробовал подозвать их, и почти все подходили. А в детской секции даже удалось погладить жирафинка, и это несмотря на то, что Дадли пытался подманить его куском круассана. В общем, все было замечательно, пока они не пришли в террариум. И тут почему-то Бог помрачнел. Гарри это почувствовал сразу. Лаки словно бы ушел в себя, он перестал придумывать всякие сюрпризы для Дадли и только молча взирал на змей, находящихся за стеклами. «Как же это знакомо», – прошептал Бог, когда они остановились возле самой большой змеи. «Ты сильный, красивый, опасный, а за стекло не вырваться». «НКК». Удав приподнял голову, встретился с ними глазами и печально кивнул. «Он тебя понимает». Гарри смотрел на змею, выпучив глаза. «Ты умеешь говорить со змеями? О-о-о, не совсем так, не настолько. Я думаю, не ошибусь, если скажу». Лаки моментально воспрянул духом. Теперь в глазах его светился неподдельный интерес. «Что это ты умеешь? Попробуй. Интересный дар, необычный». Конечно, он на таком слышал, читал и считал, преувеличением, фантазиями смертных на тему. Маг может повелевать животными, совсем с ними не разговаривая. А если и говоришь при этом какие-то слова, то это скорее для себя, так желание легче оформить, чтобы точнее передать. Но здесь абсолютно другое. Некий язык из специальных заклинаний, передающихся настолько точно. Дар почти такой же, как у него к языкам существ разумных. И все же, немного другой. Дар, видимо, здорово подстегивающий разум животного, переводящий его при контакте на несколько другой уровень, позволяющий облекать мысли в слова и возвращать обратно. Это же, в голове закрутились возможности. В Асгарде это бы мало что дало, но здесь, где вокруг смертные, которые отчаянно боятся змей, и неспроста ж боятся, стало весело. Гарри на полном серьезе и с великим почтением шептался с удавом, который уныло рассказывал, что никогда не был в Бразилии. У-у-у. Ну, прямо трагедия всетеррариумного масштаба. И тогда захотелось. Рука провела вдоль узорчатого тела, слагая надпись. Змея изогнулась, перекладывая свои огромные кольца, и стала это читать. Он увлекся. Это было настолько смешно и необычно, что он на несколько мгновений совершенно потерял контроль над обстановкой. Забыл, что они не одни, и что поблизости находится создание, отнюдь недружелюбные. Иначе он, конечно, не пропустил бы эту идиотскую атаку полоумного кузена сбоку, в результате которой они с Гарри, уже в который раз в этом мире, спикировали лицом в бетонный пол. Но, прежде чем Бог успел придумать, чем адекватно, а главное, незаметно, ответить, комок досады и злости подпер к самому горлу и сформировал нечто, что мальчишка, даже не пытаясь сдержаться, тут же швырнул в сторону обидчика. Аннигиляция, дезинтеграция, дематериализация, исключение из реальности. Что-то такое, от чего на секунду показалось, что от наглого свиненыша сейчас и следа не останется. О-о-о, за какие-то доли секунды в голове пронеслись варианты дальнейшего их существования, весьма осложненного этим фактом, существования. Но заклятие обрушилось на стекло, моментально удалив его из реальности. Бесследное исчезновение. Шикарно. Немыслимое везение. Сложнейшие заклятия, со структурой, создать которую и под руководством опытного наставника было бы непросто, сформировалось просто в порыве, в результате плохо осознанного желания. И как повезло, что он присутствовал при этом всплеске. Заставить Гарри повторить это не вышло бы, хоть сто раз вызывая эти чувства, весьма неприятные, кстати, чувства досады, злости, поражения. Вызвать легко, но повторить. Но сейчас он был здесь, и заклятие ярко отпечаталось в памяти. «Только не колдуй больше», — шепнул он Гарри. «Только ничего такого не сделай. Попробовать, применить, повторить, чтобы закрепилось. Ничем не сбить это ощущение, эту память». Он старался сохранить в памяти всю эту структуру, как опытный музыкант хранит сложнейшую мелодию, стараясь не сбить ее какими-нибудь другими, прежде чем перенесет ее на ноты или воспроизведет. запомнив уже навсегда. Он не стал даже убирать надпись «Тела змеи», хотя для этого хватило бы одной финиты. И как же он испугался, что собьет ощущение, когда удав, проползая, выдал ему свое «спасибо, амиго». Не помешало, не сбил. Это колдовство задействовалось как бы отдельно, как будто шло и вовсе не от него, не от Гарри. Испытанное облегчение подстегнуло его на продолжение концерта, благо дядюшка с братцем призабавно полоскались в корыте террариума. А что уже терять? Стекло уж никак не спишешь на что-то естественное и к ним не имеющее отношения. И после всех угроз, а потому и идея заодно ограбить тетушку и подставить Дурсля с еще вчера скинутым и сохраненным на пейджере сообщением показались очень своевременными и забавными. Теперь же, когда он сидел зажатый в угол трясущимся и ноющим жирным телом и ловил злобные и полные решимости взгляды Дурсля, таким забавным происходящее больше не выглядело. Еще менее забавным выглядело будущее. Лафисон не любил, когда на него так смотрит, особенно те, кто явно сильней. Хотя, учитывая последние события, о силе можно было бы уже и поспорить. Да, и, наверное, придется. Все зависит от того, сможет ли он настроить Дурсли и дальше играть в непонимание или нет. Но то, что Дурсль старший никак не хотел признать на словах, все явственнее читалось в его взгляде. Гарри изо всех сил старался не поддаваться страху. Ну, и что, что дядя шипит, как разогретый утюг, и смотрит на него похлеще той кобры, к которой Дадли стучался перед тем, как подойти к удаву. Лаки же не боится? Нет, точно нет. Хотя, бог, конечно, напряжен и молчит. Может, сердится на него за то, что Гарри не сдержался и так подставился. Да нет, потом ведь было так весело. А вот теперь, страшно. А Гарри с ней разговаривал, неожиданно пожаловался матери Дадли. Дадли, ты что? Лаки старался как можно аккуратнее подбирать слова. Еще одно упоминание о ненормальности грозило спровоцировать взрыв. Со змеей нельзя разговаривать. Правда, тетя? Прекрати разыгрывать из себя идиота. Предупредить взрыв все-таки не удалось. Разогретое до критической температуры взрывчатое вещество рвалось разрушать. Вернон ударил по тормозам и резко повернулся к сидящим сзади, чуть не свернув при этом спинку своего сиденья. Секунду Гарри казалось, что сейчас переднее сиденье не выдержит, и дядя всей своей тушей обрушится прямо на него. Деваться при этом было некуда, он и так, как мог, зажался в своем уголке. «Только не колдуй», — напомнил ему голос Бога, но в то же мгновение ситуация разрешилась. Послышался визг тормозов, а через несколько секунд к водительской дверце подбежал разозленный и напуганный водитель задней машины. Дурсль, пыхтя и неестественно вывернувшись, пытался ухватить Гарри своими ручищами. Подбежавший забарабанил в боковое стекло, а сзади раздались нетерпеливые гудки собравшихся машин. «Вернон, оставь его, мы тут не одни, давай уже поскорее доедем до дома, мы доедем до дома, мы доедем до дома, вон!» Заорал дядя на настырного водителя так, что тот с ужасом отшатнулся и, покачивая головой, поспешил к своему автомобилю. На трассе, как ни странно, мистер Дурсль почти успокоился. Он уже не напоминал собравшийся взрываться котел, а его маленькие глазки не метали молнии. Зато во взгляде читалась еще большая решимость, и также решительно были сжаты пухлые губы под моржовыми усами. «Ну, погоди у меня», — Вернон резко крутанул рулем, почти на всей скорости сворачивая на боковую дорогу. Машину занесло, хорошенько тряхнув и подкинув всех пассажиров. «Я не хочу больше водить, па, я домой хочу, у-у, Вернон, не ныть, сын, и приготовься мне помогать, Петуния, если этот начнет еще что-нибудь вытворять в этом духе, с этим нужно покончить, с этой опасной чепухой. Ты распоясался не на шутку», — стрельнул он через зеркало глазами в Гарри, — «а ведь я предупреждал, хорошая порка, это единственное, что способно тебя вылечить раз и навсегда. Вернон, может, все же сначала домой?» — робко поинтересовалась Петунья. Дадли промок, и дома его вопли могут услышать соседи, а орать он будет, потому что я постараюсь сделать этот урок очень запоминающимся. Лаки. У Гарри бешено колотилось сердце. Машина неслась по проселочной дороге в сторону леса. Чувство возмущения и обиды все росло и росло. Ну что ж, все понятно, и тянуть больше некуда. Потому что защищаться придется, и защищаться придется магией, не ножом же этого Борова резать. «Вы бы, дядя, хоть объяснили, в чем именно я виноват?» — холодно обратился к нему Лаки. «Либо опасная чепуха существует, и вам придется это признать, либо нет, и тогда вы собираетесь меня наказывать за то, что не существует, то есть ни за что. Мистер Дурсль прикусил ус, раздраженно задумчиво его пожевал и изрыгнул фразу, традиционно используемую проигравшим в логическом споре. «Не умничай, силу логикой не пробьешь, Лафисон». «Не знал?» «Знал, конечно». «Еще как». Сбоку потянулись заросли молодого леса, и Дурсль свернул туда. Машину стало подкидывать на корнях, а по лобовому стеклу захлестали ветки. Видимо, эти самые ветки навели Вернона на новую мысль. «Ты думаешь, что я просто дам тебе ремня, мальчик?» Отвратительно самодовольно оскалился он. «Нет, ремнем я тебя свяжу». «Ну, хватит». Заклятие, которое он уловил и запомнил, запечатлел в уме, в нервной системе, во всем теле. Оно рвалось наружу, подпитываемое теми же эмоциями, дрожало в кончиках пальцев, и к которому, он уже чувствовал, довольно точно подобрал заклинание. Он выставил перед собой обе ладони, словно надавливая и толкая. Эванище. Лобовое стекло странно замерцало, подернулось сеткой переливающихся нитей и исчезло. Ветки захлестали Вернона по лицу. От неожиданности Дурсль выпустил руль, выставляя вперед руки в инстинктивной попытке защититься. Машина, потерявшая управление, вильнула в сторону и, застряв в ближайших кустах, заглохла. Стекло. Верни немедленно его на место, паршивец. Сейчас, только отдохну немножко, рассмеялся Лафисон. Да и вообще, о чем вы меня просите? Этого же не существует. Хорошо, получилось. И все же, немножко не то. К заклинанию явно не хватало какого-то уточнения. Вернон не без труда открыл дверцу и выломился прямо в кусты. Продравшись сквозь них, он некоторое время, сокрушенно крякая, осматривал пострадавший автомобиль. Автомобиль, который еще недавно был совсем новым, и которым он так гордился. «Ничего, мальчик, игры закончились. Сейчас ты поплатишься и за это», процедил он и начал расстегивать свой выходной ремень. «Петуния». Женщина попыталась приоткрыть свою дверь, но густые ветви кустов упруго пружинили, мешая ей выйти. «Не ту дверь, отопри замок этой». И Вернон, словно лесной вепрь, стал прорываться к двери, возле которой сидел Гарри. «Эванище». Неизвестно откуда появившимся карандашом мальчишка ткнул в часики на протянутой руке тети, и пока она обескураженно трогала пальцем ставшую доступной стрелку, оттолкнул навалившегося на него Дадли и перепрыгнул за руль. «А вот теперь покатаемся». Взревел мотор, и машина, рывком освободившись из кустов, задом выскочила на лесную дорогу. «Куда, а? Не сметь». Две жирные лапищи метнулись сквозь открытый оконный проем к шее Гарри. Несколько секунд положение было критическим, но Лаки резко прибавил газу, и Вернон распластался на капоте. Мистер Дурсль весьма ошибался, полагая, что сворачивает с дороги в тихом безлюдном месте. Да такое вообще вряд ли можно найти в ближайших окрестностях Лондона. Так что, в течение следующих 10 минут несущийся задом автомобиль с распятым толстяком на капоте попеременно с удивлением наблюдали. Лицеисты на пикнике, уединившиеся в автомобиле парочкой пациенты санатория для душевнобольных. А я-то считал, что родственники упрятали меня сюда напрасно, нервно потряхивая головой, заявил худой седоватый мужчина. Почудится же. Конечно, напрасно, подкатил на коляске к нему лысый тип, постоянно поглаживающий свою макушку. Настоящие-то психи, вон они, на машинке катаются. Лаки, а ты передом не можешь, и, мы, кажется, едем не туда, наконец-то набрался духу Гарри. Ты лучше спроси, откуда я умею задом. Все так же задорно глядя в зеркало и ловко руля по извилистой дороге, рассмеялся Бог. Он ведь этого не показывал. Нельзя тормозить, пояснил он. Туша въедет по инерции прямо к нам. О, кажется, мост впереди. Попадем, Лаки, ты сумасшедший. С восторгом завопил Гарри. Только заметил, глаза не зажмуривай, промахнемся точно. Что эти значки значат? Мост закрыт, идут ремонтные работы. А-а-а, дружно заорали Дурсли, когда машина пронеслась по мосту, сшибая заграждение и обрушивая вниз бревна. Ты видел это? Рыбак, живописно расположившийся с удочкой на берегу, окликнул товарища в лодке. Какие-то психи опять разрушили мост. Решили, видимо, что при движении задним ходом нагрузка меньше. Да тихо ты, психов полно, а у меня, кажется, клюет. Ну вот, впереди разъезд, и он уже тоже готов, чтобы применить какое-либо заклинание. Машина залихватски разворачивается на месте, скидывая Дурсля в песок. Всего момент, чтобы переключиться, но Вернон, проявляя невиданную для себя прыть, вновь устремляется к проему. Не тут-то было, финита, и жирные дядины пальцы ударяются о стекло. Как я и обещал, дядя, улыбается Лафисон, отдохнул и вернул на место. Останови, останови немедленно. Наконец-то к Петунье вернулся дар речи. Останови, или я, ты не можешь ехать, ты или врежешься, или тебя остановит полиция, и ты не знаешь дороги, и мы не можем здесь бросить Вернона. Почему нет? Он же хочет вас бросить, вас и Дадли. Замолкни, истерично заверещала она и, перегнувшись вперед, обеими руками вцепилась в руль. Отчаянная борьба длилась недолго, детские руки не смогли противостоять такому натиску, и Лаки успел только нажать на тормоз, максимально гася скорость, прежде чем машина соскочила с дороги и застряла колесом в осушительной канаве. Ну, вот и приехали, без буксира не выбраться. По дороге, не так чтобы быстро, но очень целенаправленно, прихрамывал в их направлении Дурсль, и, как ни печально, но пора уходить, с тремя не справиться, тем более, что он очень устал от колдовства. Лафисон выбрался из-за руля и, хлопнув дверью, направился прямиком в лес с другой стороны дороги. «Эй, ты куда? Немедленно вернись, негодный мальчишка, ты слышишь?» Петунья тоже выскочила из машины и устремилась за ним, но перед первыми же зарослями она остановилась, как вкопанная. Гарри подумал, что это должно было выглядеть очень эффектно. Он шел прямо сквозь зеленую гущу, а ветки послушно укорачивались перед ним, чтобы тут же сомкнуться сзади. Наверное, так ходят какие-нибудь могущественные повелители леса, друиды или эльфы. Но он-то знал, что это всего лишь редуция, финита и энгаргия, мастерские вовремя используемые Лаки три заклинания, в которых они так упорно упражнялись только вчера. Дадли уныло наблюдал, как отец не без труда доковылял до места происшествия. В канаве застряла грязная, обшарпанная и помятая колымага, которую назвать машиной уже не поворачивался язык. Дадли был голоден, он пропустил 5 телевизионных программ, которые собирался посмотреть, и он никогда еще не делал таких долгих перерывов между компьютерными сражениями с пришельцами и чудовищами. Дождаться помощи в выходной на проселочной дороге оказалось нереальным, и им всем троим пришлось пешком тащиться в ближайшее селение. После того, как машину, наконец, вытащили, их продержали в полиции до самого вечера, заставив мистера Дурсля пройти несколько экспертиз, так как ни он, ни миссис Дурсль так и не могли связно объяснить, где и при каких обстоятельствах им удалось так разнообразно изувечить машину. Потом там же они несколько раз переписывали заявление о пропаже племянника, наслушавшись уже о том, как можно столько заниматься машиной и забыть о ребенке. Когда они вернулись домой, было уже за полночь, и у Дадли слипались глаза, раскалывалась голова и сводила желудок. Такого паршивого дня никогда еще не было в его жизни. И ведь подумать только, это был его день рождения. Примечание к части. Эваниска Атлат, Эванисцет, должен исчезнуть. Канонное трансфигурационное заклинание, заставляющее исчезнуть одушевленный и неодушевленный предмет. Эванище Атлат, Эванисцет, исчезни. Вербальную формулу к выбросу Гарри подобрал Лаки. Действует временно и ограничено, только на стекло. 12 краткое день, 56. Вместе весело шагать по просторам. Лафисон остановился прямо посреди густых зарослей и поморщился. Засунул руку в карман, достал мятную жевательную резинку, отправил в рот. «Колдовать можешь?» «Я», Гарри по уже выработанной привычке бросил взгляд на пуговицу на рукаве. «Энгаргия, колор ред». «Да, могу. Сделай мимикрию». «Что?» «Покрась себя в зеленый». «Вот в такой», Лаки взялся за один лист куста. «Полностью». «Колор грин, колор, колор, колор, колор». Гарри вопросительно взглянул на Бога. «Полностью, это полностью. Не только одежду, волосы и кожу, губы, белки глаз, зрачки, брови и ресницы, тоже. И на спине на рубашке цвет отличается». «Я сказал, в такой», и он снова потянул за листочек. «Да, Лаки». «Хорошо». Он развернулся и раздвинул мешающие обзору ветки. Петунья, оглядываясь, возвращалась к машине. В ушах все еще стоял ее крик. Туда же, наконец, добрел Вернон и, тяжело оперевшись на капот, пытался отдышаться. Некоторое время они что-то решали, потом сели в насмерть застрявший искореженный автомобиль. Ну что же, неплохо испортили. Он вновь развернулся и, царапаясь об упругие ветки, выбрался на более-менее открытый участок леса, облокотился спиной о ствол какого-то дерева и досадливо стукнул по нему кулаком. Лаки, Гарри очень хотелось подбодрить Бога, но он совершенно не знал, как. «Это все потому, что я не сумел, не смог там сдержаться, но я просто не успел, оно, Я знаю, я чувствовал, это очень плохо, да, ну, это еще не очень, бывает, подобное заканчивается куда хуже, как у меня, например. Что, у Гарри округлились глаза, ты своему брату испортил праздник, и тоже были неприятности, уу-у, еще какие, Лафисон скривил губы и сказал с каким-то злым вызовом, я ему праздник испортил, а он мне, всю жизнь, но это же, это неправильно, как сказал бы один мой приятель, такое никогда не бесплатно. Вот, имел счастье еще раз убедиться. Он запрокинул голову и стал смотреть, как по небу плывут облака. А, дальше хочешь знать? Обозлился Бог. Дальше ушел. Потому что грозило, может, кое-что похуже, чем тебе сейчас. Да точно хуже. У нас, Гарри, Гарри, оборвал его попеременный крик Петуньи и Вернона. О, вон зовут, волнуются. Вернуться хочешь? Еще можно. Нет, Лаки, ты что? Гарри отстранился от дерева и попятился дальше в лес. Лучше, да лучше куда угодно. Вот и я так же подумал. Но ведь это же глупость. Я не пойду к ним. Я не хочу. Ну почему ты хочешь? Почему, Лаки? Почему? Да потому что дом – это дом, и семья – это семья, даже когда в ней не очень. Потому что остальной мир еще более жесток. Потому что, если не готов уходить, если некуда, если ни с чем, то это очень плохое решение. Но только как объяснишь все это мальчишке? Потому что там я все подготовил для нормальной жизни. Потому что там есть безопасный ночлег, ежедневный обед и выход из подвала. И еще потому, что я не хочу, чтобы и дальше все шло по этому проклятому сценарию. По сценарию, именно. Как ты думаешь, где я после всего этого оказался? Не поверишь, в незнакомом лесу. Он саркастически рассмеялся, раскинув руки. В лесу чужого мира. Оказалось, что вообще-то своего, не о том речь. Знал я его не лучше, чем ты свой. Хочешь остаться здесь? Гарри сжал губы и кивнул, стараясь, чтобы это выглядело достаточно уверенно. Хорошо, я выйду, а ты останешься. У тебя тут даже очень неплохо. Я попал в куда более нехорошее место. Там кишмя кишели всякие чудища, и еще оттуда не было выхода. Но я выжил. У тебя... Так, даже очень милый лесок, уверен, что его населяют одни милые зверушки. Выживай, Лаки. А как ты выбрался, если оттуда не было выхода? Остановил его Гарри. Ему очень не хотелось, чтобы Бог уходил, он просто не представлял, что будет делать дальше. Ну, а как в сказке, зло рассмеялся Лафисон на все 32 зуба. Появилась местная красавица и меня спасла. Думаешь, что с тобой будет так же? Не смотри на меня так. Продолжения не будет. На этом сказка закончилась. Ну, так что, вернемся домой, или в лесу останешься и ночевать здесь будешь. Я-то уйду, у меня есть где. Останусь, упрямо заявил мальчик. Я выживу. Ну-ну, воду найдешь? Найду. Там речка, Гарри махнул куда-то через лес. Точно там, там, указал он менее уверенно немного в другом направлении. Понятно, не найдешь. Нет, найду. Я по дороге пойду до того моста, я помню. «Ну так вперед», — хмыкнул Бог, выплюнул жвачку и достал из кармана Сникерс. «Скоро захочется пить». Гарри решительно шагал по лесу, держась вдоль дороги. Иногда приходилось сворачивать вглубь, делая хоть и небольшой, но все-таки крюк. Он бы этого не делал, но по дороге, как назло, в том же направлении плелись Дурсли. И хоть они плелись, а он, по его представлению, шел очень быстро, обогнать их никак не получалось. Идти безо всякой тропинки было неудобно. Ноги путались в траве, и еще приходилось переступать через корни, огибать кусты и деревья. Один раз он попробовал сделать, как Лаки, пройти напрямик. Первые два десятка веток отлично уменьшились, потом пошло все медленней, он не успевал скользить по ним взглядом, не то что шептать. Немного помог карандаш, и Гарри пожалел, что не вытащил его сразу. Но именно что немного, он и пары шагов не сделал, как противные ветки перестали слушаться. И он с досадой застрял. Как же их много!